Потом появляются двипы, огромные материки, которые называют материковыми островами в ведической литературе, которые каждый больше другого во сколько раз? Э? Во сколько? Диаметр и ширина. Все, говорится. Он и в длину, и в ширину больше. Да. Во сколько? 10 раз. В 10 раз. Ноль все время прибавляется. Ноль, ноль, ноль, ноль. Каждый раз, каждому измерению. Ноль, ноль. Один 10 раз больше другого. Другой больше в 10 раз. И так далее. Саптадвипа. Это лишь что? Саптадвипа. Что это такое? Что это? Ну, 7 островов. А что это 7 островов? Земля? Это земля. Земля. И мы ее не воспринимаем. Протяженность земли с юга на север. 4 миллиарда. 4 миллиарда сухопутных миль. И в Бхагаватам описывается. Это внутренний диаметр Вселенной. Вот это да. Почему же мы этого не видим, не воспринимаем? Таковы наши что? Чувства. Таковы наши чувства. Вот почему мы знаем, что божество живое, оно двигается. Но мы что этого? Не видим, не воспринимаем. Так почему? Что же за чувство? Почему мы ничего не ощущаем? Почему мы не испытываем вкуса к святому имени, к Мурте, ко всему? Почему время для нас так скоротечно? Мы знаем, что не надо концентрироваться на детях, на семейных отношениях и так далее. Почему же все равно это происходит? Что за тип знания? Он раскрывает нам глаза, мы что-то видим? А? Нет. Поэтому... А полубоги, как вы думаете, они просто знают, что земля плоская, или они видят так ее? А? Видят. Почему же мы не видим? Мы же прочитали об этом. Как вы думаете? Конечно. Мы снабжены определенным телом. Определенным телом и определенным чувствами. Итак, знание и чувство – это также целый огромный-огромный раздел знания. Как увидеть таким образом? Чувства должны быть какими? Очищенными. От чего? От вожделения. Мы к какой категории относимся? Почему чистый? Как вы думаете, чистый преданный видит землю плоской? Вот Прабхупада видел плоскую землю. Ходит, везде все плоско. Или кругло? О, правильно ты говоришь. Там говорится, тот, кто смотрит глазами знания. Это что означает глазами знания? Ты видишь мое сердце? А оно у меня есть? А? Если так возьмусь, ты думаешь, за что он берется? Что у него болит? А? Ну, представь, я так. Ох. Что у вас, сердце болит? Откуда вы знаете, что там сердце? И что вы еще видите? Что я держусь за место, где должно быть сердце. Проходили. Где вы проходили это? В школе проходили. На картинке видели. То все... И также мы видим в Бхагаватам всякие картинки нарисованные там, то и все. Но такого видения самого сердца мы не можем видеть сердце. Мы по признакам можем. Итак, наше видение совершенно иное. И когда люди говорят, чистый преданный, он видит ауру, чистый преданный видит там кишку прямую, чистый преданный видит там что-то еще, грязь под ногтями. Нет. Есть разные категории чистоты в преданном служении. Итак, у людей складывается такое впечатление, что все видят. Плоским, квадратным там, или что-то еще. Но не в этом суть. И он говорит, глазами знания он рассматривал. Глазами трансцендентального знания. Факелом знания. Он видел вещи такими, какие они есть. Мы принимаем что? Видение других. И Прабхупада приводит пример, как по телефону. Вы звоните куда-то далеко очень и говорите, ну что там видно? И вам говорят, там видно, вообще. И вы это что? Сами вы это видите? А? Нет. Вы видите циклон? Вот вы сидите перед телевизором и слышите, вот скоро на Иркутск обрушится циклон. Вы видите циклон? Скоро тем более. Вот во второй декаде там того-то, того-то обрушится циклон. Вы его не видите, даже им не пахнет никак, вы не ощущаете. Почему же вы доверяете, что будет циклон? Что-что? По каким признакам? Ну, облака.